Как хорошо, что вижу во тьме, ведь, ну приехали, чтоб его. Процедил я сквозь зубы, лестница просто оборвалась. Это был не конец пути, ох нет, но продолжение подъема по ступенькам стало невозможно. Передо мной зияла бездонная пропасть. Каменная конструкция неровно обвалилась, а другой берег маячил в нескольких метрах наверху. Не допрыгну, оценил я расстояние. Не очень культурно набрал в рот слюны, плюнул в пропасть. Как и ожидалось, в ответ тишина. И как бы мне, вижу два тоннеля, один сбоку, другой спереди. Если они и были до обвала, то скрывались прямо под лестницей. До обоих требовалось прыгать, но расстояние выглядело преодолимым. Из обоих дул ветерок, из обоих ничем не пахло, ни в одном не наблюдалось никакого движения. Ну, Богдан Терезот, выбирай. Я сделал несколько шагов назад, чуть попрыгал на месте. Только вперед, значит, вперед. Разбег, ра, прыжок. Камень позади чуть раскрошился, посыпался вниз. Каха, врезался я грудью в обрыв. Еще бы немного, и не допрыгнул. Сучера. Подтянулся на руках, вскарабкался на уступ. Ух, и встал на ноги, отряхнулся. Если придется прыгать обратно, новый прыжок будет куда опаснее. Надеюсь, тоннель не приведет в тупик. Вглядываясь в темноту, только сейчас понял, что мое зрение не дает мне полного видения во тьме. Определенный радиус есть, но чем дальше, тем темень беспросветней. Продолжая слушать эхо своих шагов, топаю дальше. В какой-то момент пришлось сгорбиться и даже поползти на четвереньках. Клаустрофобией не страдаю, а все равно не по себе. Проход то расширялся, то сужался, выводил в новые тоннели и небольшие колодцы, в которых также было несколько проходов. Гребаный лабиринт, или БРРР. Надеюсь, это не муравейник. Ползая на карачках, встретиться лицом к лицу с переростком, главный страх любителя хорроров, а я не любитель. Через пару часов блуждания по однотипным туннелям решил немного отдохнуть. Провел рукой по лицу, стряхнул каменную пыль. Мне ведь даже не на кого злиться. На ту девочку, так она вроде как спасла меня от смерти. Конечно, закинув не пойми куда, на дока, и он пытался помочь. Нет, если и злиться, то только на себя. Сха, непроизвольно зашипел я. Все, хорош, возьми себя в руки. Продолжаю движение. Столько пройдено, столько сделано. Я не собирался подыхать в затхлых тоннелях. Только не так, новая пещера позволила выпрямить спину. Тут было несколько кристаллов, отливающих белым светом. Подняв палец, считаю очередные проходы. 5, выдохнул я. И куда? 3 снизу, до 2 надо карабкаться. Мне вроде как надо выше, так что 2 верхних, мой вариант. И я пополз, выбираю, куда ставить ногу, потом, руку вверх и все повторить. Приподнявшись над полом нового прохода, замираю, широко раскрыв глаза. Ц-ц-ц. Насекомое размером с руку смотрело на меня в упор. У жучка было продолговатое тело и небольшая голова с 4 глазами. 8 лап, 2 передние, позади не то хвост, не то новая дрель. Я не слышал его, хорошо прячется, паразит. Ц-ц-ц. Побежал не до таракан прочь. Эй, стой, погоди. В попыхах я забрался в тоннель. Чуть споткнулся, но побежал следом. Восьмилапый явно хотел забежать не сюда, но резкие движения выдавали, что он бежит куда глаза глядят. Скоротечная погоня закончилась в тупике. Таракашка скребся лапками о стену, ища, куда бы деться, и, поняв, что бежать некуда, испуганно повернулся ко мне. Цокал, шипел. Приятель, подняв руки, остановился я. Не буду тебя жрать. Хоть я проголодался, это факт. Но, если малец ориентируется здесь, он может помочь. Ц. Прямой хвост уперся в камень, пятиться больше нельзя. Черт, не понимаю. Давай как с мати, вслушивайся. Подсокай еще. Между продолжительными паузами неразбериха звуков начала складываться в отрывочные слова. Не трожь, опасность, не хочу умирать. Хорошо, опустился я на колено. Хорошо, прижал руку к груди. Ты меня понимаешь? Жучок явно удивился. Не ешь, странный жук. Клокотал он и цокал. Есть контакт, не съем, если ты поможешь. Да, прозвучало как угроза. Но я и не друга искал, а выход. Мне нужно наверх. Тыкаю пальцем в потолок. Вверх. Ц-ц. Ц. Заперебирал он лапками. Там двулапые, затрясся он всем телом. Нельзя, опасно. Да мне наср кхм. Подавил я раздражение. Ты знаешь путь или нет? Таркан наклонил голову. Зе знаю, разум рисовал довольно писклявый голос. Ц-ц. Не ешь. Покажу. Ну я же не дурак, чтобы поверить словам мелкого или позволить ему просто убежать. Иди сюда, он жалобно запищал, буквально съежился, подогнул лапы, как только я взял его под мышку. Никакого сопротивления, не трясись, отпущу, как выведешь. «Ц-ц-ц», продолжал он тараторить, «не ешь». «Куда?» — потормошил я ручного гида. «Обратно». Боялся он пошевелиться. «Обратно и в другой тоннель, следую указаниям». И наполовину преодолев новый маршрут, чуть сжимаю таракана. «Ты же понимаешь, на мгновение остановился я, если приведешь к опасности», сдавил еще сильнее. «Ц, не опасность, вверх, вверх, ц-ц-ц». «Хорошо», шмыгнув носом, возобновил я шаг, снова и снова маленькая лапка тыкала в разных направлениях. «Черт, мы блуждали уже больше часа, без проводника тут действительно можно сгинуть». За это время мелкий расслабился, перестал трястись, и, пока я полз, «ты сказал, двулапые», оттолкнул я небольшой булыжник свободной рукой, «такие, как я, ц, похожи, да», дернулись его усики, «они опасны, меняю направление, не они». Тельце задрожало. «Гриб, гриб растет, изменяет, делает опасным. Гриб, пока что из грибов я видел только нормальные и переростки, несъедобные, но и не ядовитые. Час от часу не легче, а поподробнее можно, цес, туда», поправил он маршрут. «Прости, странный жук, мы не суемся туда, опасно». «Ладно, и на том спасибо». Когда я уже подумал, что меня просто водит кругами, история про Сусанина актуальна, таркан запищал. «Вот, вот, последний проход действительно вел по наклонной вверх, а в самом конце как будто виднелось открытое пространство. Выход, не врешь?» — с ухмылкой спросил я. «Хочу жить, не вру». Мелкий перестал дышать. «Ладно», — спокойно поставил я его на землю. «Благодарю за помощь, ц-ц-ц». Таракашка сорвался с места, но, прежде чем сгинуть из виду, наполовину обернулся. «Там опасно, странный жук, мертвецы не мертвецы», и убежал. Что я там говорил про хорроры, стало жутковато. Еще разок выдохнув, выхожу наружу. 10-й этаж от зеленого трона. Зараженная деревня шахтеров. Есть. Новый этаж, не иначе. Огромное пространство, протянувшееся на многие километры. Тут было куда меньше листвы, но очень много иного камня. Более светлого. Белое свисало со стен, торчало из земли, и кристаллы также отдавали только белый свет. Рядом с тем местом, откуда вышел, велась тропинка. Я чуть прошел по ней вперед. Опа, за поворотом, вдалеке это явно домики. Не из дерева, а из глины, но у них были крыши, вижу вышку, высокий забор. Рядом со мной обнаружилась приколоченная табличка из металла. Зараза, не могу прочитать. От Руимова 6. Она покосилась, была старой, ржавой. Не знаю почему, но последняя часть звучала как цифра. ХММ. Предположим, деревня номер 16 или 6, или как-то так. Ай, плевать. Сейчас самое главное, найти не дикарей, а вменяемых существ как док. Меня зовут Зод, никакого ура. Кто я и откуда? ММ. Потеря памяти? Да, да, пойдет. Все. Понеслась. Уверенно я пошел вперед. Думал, придется поднимать руки вверх. На вышке же кто-то должен быть, но пока меня встречало молчание, и тревога начинала поглощать, отдаваясь неприятным чувствам в позвоночнике. Чем ближе я подходил, тем больше видел следы заброшенности. Даже когда встал прямо перед открытыми воротами, не последовало никакой реакции. Твою ж, на стене виднелась засохшая клякса крови. Аккуратно проскальзываю внутрь. Немногочисленные домики располагались с двух сторон улицы. Всюду виднелись следы разрухи, инструменты шахтеров были разбросаны на земле, обнаружилась даже опрокинутая вагонетка, но никаких рельс. Шахтерский городок, есть движение. Из одного жилища медленно вышел гуманоид. Повернувшись спиной, вяло затопал от меня. Он походил на тех, с кем сражался док. КХМ, вышел я в центр мощеной дороги. Приятель, я стоял на месте, ждал реакции, и я ее получил, еще как получил, только вот она была исключительно моей, зато бурной. Ха-ха, такой же, как я, получеловек развернулся, в его груди не торчала кирка, плоть отваливалась, сгнила, а из открытых частей тела прорастали грибы. Ха-ха, на меня шипел живой мертвец, раскрыв пасть на полную. Даже в глотке у него виднелись прорастающие грибы. Твоего отца. Это, БЛ, что зомби. Глава 14. Новые проблемы. Я сделал шаг назад в такт с приближающимся ко мне мертвецом. Черт, черт, черт. К такому жизнь меня не готовила. Она в целом меня не готовила к путешествию в другом измерении. Сха. Вновь зашипел медленный, уже протягивая руки вперед. по всем признакам, чтоб меня, самый настоящий ходок. Как бы я ни вслушивался, но оно не говорило, просто шипело, издавая звук наждачной бумаги по дереву. Еще несколько шагов прошоркал по земле. Движением рук я призвал клинки. Начал озираться. Зараза. Из других домов тоже повалили мертвецы. Я слышал, как их сросшиеся тела ломают корку, как они поднимаются на ноги. Падают, вновь поднимаются. Женщины и мужчины, искаженные до неузнаваемости. У кого нет руки, у кого половина тела, у кого верхние челюсти. Паразиты-грибы покрывают плоть, иногда облепив носителя больше, чем наполовину. Их много. Пока у меня есть шанс, но единственный путь отсюда преграждает падла с киркой в грудине. Делать нечего. Ха. Рывок. Наношу точный удар лезвием по горлу, отсекая голову. По канону ведь должен сдохнуть. Головенка катится по земле. Черная, как смола, кровь растекается во все стороны. Трупок накренился, и ни черта не канон. Даже без головы упырь тут же выпрямил спину. Черт. Оттолкнул я его ногой, перепрыгнул через лежащего, и побежал. Каха. Что-то схватило меня за лодыжку. Обернувшись, вижу, как из обезглавленного вытянулись липкие кляксы. Густые зеленые сопли вперемешку с черной кровью, словно охотник, ухватились за добычу. Ра. Перерубил я их. Жуткий писк донесся из груди мертвеца. Что бы ни поднимало эти тела, оно живет внутри, имеет свой разум. А мертвецы – просто оболочка. Под визжание не пойми чего остальные явно ускорили шаг. Вот теперь проблема явно стала смертельно опасной. Не успел я сделать и несколько шагов, как пришлось уклоняться от разогнавшегося. Еще один. Прокрутившись вокруг себя, я нанес удар, рассекая грудину женщине. Из открытой раны тут же выплеснулась новая дрянь. Я успел подставить руку, защитив лицо. Боролся с натяжением. Твою ж, эти сопли двигаются, они желают заползти мне в рот. Сха, с трудом обрываю силки, тягучее брызнуло. Тут же чувствую спиной, что врезался в нового мертвеца. С разворота ударил клинком ему в висок, продолжил движение, отпихнул в сторону. Тушка развалилась на куски, новая голова скользнула по лезвию вниз. Откуда вы повылазили, восклицательные и вопросительные знаки, теперь было не продохнуть. Со всех сторон мертвецы зажимают, отрезают путь. Быстро оглядевшись, я забежал в первый попавшийся домик, попутно подрезав еще одну тварь, сука. Тут нет двери, нечем закрыть проход. О, но есть подобие шкафа из твердого материала. Да насрать из чего, главное, тяжелый. Давай, утырок. Изо всех сил толкнул я мебель. А-а, и перевернул, частично загородив выход. Пару секунд выиграл. Вновь осмотрелся, пытаясь понять, куда себя деть. Все убранство было покрыто маленькими грибами, некоторые тускло светились, и кругом жижа. Есть лестница наверх. Пока я преодолевал первые ступеньки, одна из шляпок, торчащих по правую руку, разорвалась, окатив меня спорами. Нет, зараза, я вдохнул. Прикрывая рот, стал взбираться дальше. Слышу, как толпа осаждает шкаф, ломает его, пробирается внутрь. На втором этаже меня тут же встретили протянутые руки. Один из пробужденных не успел присоединиться к веселью и только-только оторвал свое тело от пола. «Бэха!» – булькнул он. Вся голова как один букет из множества грибов. Ногти впились в мое плечо. «Сучера!» – рубанул я в ответ. «Удар, удар, удар!» Шея наполовину перерублена, минус руки, смертельная рана в грудине. Но он не подыхает. Когда вновь показалась клякса, я отпрыгнул назад, вглядываясь в истерзанное тело. Не поверю, что эти штуки бессмертны. Что же, я прищурился, в области сердца. Да, сквозь рассеченную плоть я увидел, как в области сердца что-то пульсирует, небольшой огонек, маленький комочек. Вот он, паразит, перерезав тянущиеся нити, вновь валю мертвеца, и, на удачу, приземляюсь рядом, с пронзающим ударом локтевого клинка. Точное попадание, пронзительный писк, еще секунда. Мертвец замер. Прежде живая, жижа просто растекалась по полу. Попалась, дрянь. Мимолетно улыбнулся я. Сразу поднялся. Через мгновение табун вломится на второй этаж. Окно. Спасибо, оно есть. Беру разбег. Скрестив руки, словно ныряя в воду, проламываю подобие стекла. Недолгий полет. Жесткое приземление. Чуть перекатываюсь. И по инерции поднимаюсь на ноги, набирая скорость. Рву, нахрен, когти. Бегу. Перепрыгиваю камни. Снова бегу, скольжу по пригорку вниз, вызывая небольшой сход камней. Сбавил темп, только когда злосчастная деревня стала пятном на горизонте, а вокруг ух, Простые деревья, я перевел дух, легонько постучал по стволу. Ага, дерево, никаких листьев, просто небольшая чаща мертвых исполинов. Облокачиваюсь на ствол. Сначала подумал, что из-за нервов и долгой пробежки мне стало нехорошо, но, когда боль усилилась, не удержал я крик, в области сердца закололо. Падаю на колени, тот вдох, я заразился спорой сраных грибов внутри меня, так быстро они начали захватывать меня изнутри. Температура резко поднялась, в глазах потемнело, я попробовал проползти вперед, но замер, опершись на руки. Слезы скопились в глазах, меня трясло, как же больно, но затем почувствовал, как что-то меняется, мое тело, оно давало отпор. Я глотнул воздух, давай, родимые, мы же не хотим стать одним из них, я, точно не хочу, сдавил пальцами в области сердца, ну же, ну, гул заполнил уши, и, когда я на мгновение потерял зрение, буя, отрыгнул кровь с частичками зеленой мути, упал на пятую точку, теперь отполз назад, учащенно дыша, вытер губы, справился, не знаю, можно ли это считать адаптацией, но гриб-паразит не смог меня захватить, как же хорошо. Постучал по груди. Расслабленный выдох. Если на каждом этаже Доксалиси будет подобная хренотень. Устало поднимаюсь. Закрыв один глаз, смотрю по сторонам. ПР. Увидела меня стайка кругляшов. Здоров, без эмоций отмахнулся я. ПР. Упрыгали они прочь. Еще разок я вдохнул через нос. Неприятный привкус все еще оставался во рту. Невеликая цена за то, что выжил. Значит, я вернулся на этаж, где проснулся. Десятый от трона. Эти грибковые мертвецы всеобщая опасность, или что-то локальное, черт. Но не они здесь главная проблема, как минимум для меня. Те самые воины, желающие моей смерти, тоже должны быть тут. Кто же тогда победил? Может, есть те, кто сумеет мне помочь. Я сплюнул. Ладно, для начала надо найти хоть кого-нибудь, кто не захочет меня сожрать. Молодая девушка, обычный человек, сверяясь с картой, еще разок осмотрела скалы. Синяя одежда, много инструментов на поясе сбоку, увесистая книга на другом боку, огромная остроконечная шляпа на макушке. Поправив очки, девушка чуть приспустила шарф с лица. Ведьма была пришельцем в диком мире, слишком чуждая, слишком непохожая на всех. Легенды о гладкокожей страннице уже давно гуляли по недрам. Сильные мира сего знали, кто она, и потому редко искали ее. Колдунья, плеть, хозяйка молний. Госпожа Мелани, хрюкнуло неказистое существо. Жук-гуманоид походил на карлика и скрывал под накидкой непропорциональные маленькие ножки и одну руку, что была больше другой. Голова мухи, маленький хоботок, огромные красные глазищи. Что, шов? Холодно ответила ведьма. И такие же холодные глаза ярко-синего цвета вновь впились в карту. Мы заблудились? Да, выдохнула Мелани. Но лаборатория должна быть где-то здесь. Она свернула пергамент. Столько лет, и наконец зацепка. Эх, поправила она наплечную сумку. Погнали, как прикажете. Поспешно заковылял шов следом. Глава 15, зод часть 1. Казалось, после геноцида волк-пауков я должен быть непомерно сильным, смертельно опасным, просто альфой, чтоб меня. Но нет, с приходом на новый этаж, снова себя чувствую лягушкой в пруду. Ни черта не знаю, скрываюсь в тенях, дергаюсь от лишних звуков. До этого я выживал среди, обычных животных. С ними было проще. Никаких сюрпризов, одно и то же поведение, обжитая территория. А вот чего ждать от грибной заразы, я даже представить себе не мог. По крайней мере, уже больше часа я шел в никуда. Слышал знакомых кругляшов, видел пролетающие стаи жуков-птиц. Они не были заражены, да и ничего не росло в округе. Но, заметив хоть что-то, растущее на земле, что отдаленно напоминало гриб, я обходил стороной. Черт, забравшись повыше, я пытался выбрать маршрут. Раньше была только одна сторона, один путь, а теперь искать проход выше стало немного затруднительно. И под словом немного подразумеваю, куда, БЛ, мне идти. Присел на корточки, задумался, прислонил пальцы к подбородку. Выдавливаю умные звуки. Через пару секунд мои воспоминания снова вернулись к доку. Ура, запрыгивай внутрь, вагонетка доставит тебя на несколько этажей вверх. То самое место, наверное, его можно назвать лаборатория. Там, где я проснулся, где был бой. Скорее всего, там и будет один из проходов, ведущих выше. Вот только, если все правильно понимаю, смотрю в сторону зараженной деревни. Теперь она полностью скрылась из вида, но я помнил направление. Если это действительно лаборатория, в памяти вспыхнули еще слова. Как они нашли нас, значит, она тайная, подпольная. Док выбрал это место как раз из-за грибковых зомби. Чем опаснее, тем меньше шансов, что будут искать именно здесь. Хе, не прокатило, док, да. К списку задач добавился новый пунктик. Первое – выжить. Второе – найти разумных. Третье – отыскать место моего появления. Так и хочется сказать рождение. Хе-хе, как придурок захихикал я. Получается, мой возраст около месяца. И смешно, и грустно. Спрыгиваю с камня. Каждый раз, преодолевая любую высоту, я не забывал учиться. Приземление должно быть легким, бесшумным. Волк-пауки были хреновыми учителями, но были. За наслаждением от драки не забывай перенимать что-то у врага. Сила Матильды, бесшумность паука, аккуратность плоти под грибом, реакция белика в озере, круглиши. Нет, простите, малютки, вы просто закуска и ориентир. Да, кстати, насчет закуски. Я потер живот, в ответ раздалось урчание. Кругом одни скалы, любая тропинка или дорога стиснута природными стенами. Нужно найти местные угодья, где обитают мирные насекомые. Раз травы мало, предполагаю, они будут жрать камень. Безумная теория, но постепенно к местному безумию я привыкаю. Не решаясь идти по дорожкам, перепрыгиваю и карабкаюсь по камням. Попадаю в небольшой грот. Чуть поспешил и не углядел первую фауну. Подобие червяка, торчащего из земли. Существо встрепенулось и юркнуло в проделанную трещину. Здоровый, но не беляк. Еда, еда. Не покидая грот, я вошел в режим хищника. Через пару минут бледно-коричневый вновь показался, только на несколько метров дальше. Вот ты падла, кругом полно дыр трещин, а внизу, видимо, маленькие тоннели, по которым это ползает. Шаг, шаг, шаг, сха, рывок, удар. Червяк в последнюю секунду нырнул под землю и тут же показался из другой дырки. Без промедлений развернулся я. Новый рывок, новый удар, снова мимо. Какое-то время это походило на игровой автомат. Я, как молоточек, пытался прибить выскакивающую игрушку, но реакция извивающегося была на голову выше моей. В шестой раз промазав, я склонился прямо над дырой. «Ты че, думаешь, я тебя не поймаю?» Я даже рассчитывал, что этот недобеляк набросится на меня. Видимо, слишком большая добыча для него, но совать руку в дыру я тоже не решился. Не решался. Тягучая слюна прилетела прямо мне в лицо. Он плюнул в меня. «Ах ты, падла!» Смахнул я остатки с лица и, разозлившись, погрузил конечность в землю. «Иди сюда!» Но червь уже показался справа. Я буквально слышал его ржач. Он ничего не говорил, но я слышал его. Блеск. Я унижен и оскорблен червем. Хаем, поднимаюсь на ноги. Хрустнув шеей, развернулся, будто сдался. Сделав пару шагов, нашел увесистый камушек размером с кулак. Еще несколько шагов. Червь скрылся, а спустя пару секунд показался из новой трещины. Ра! С разворота, изо всех сил, я метнул снаряд. Пыхаха! Брызнула кровь червя. Секундная заминка. Пулей я сократил дистанцию. Влетел в продолговатого, обхватив его руками. Попался. Он барахтался, а я не мог найти опору. Меня водило из стороны в сторону. А-а! Сжимал я червя в своих объятиях, мускулы напряглись. Хитин давил мягкую плоть. Пыха! Пыха! Морда шутника лопнула, как сдавленный тюбик. Па, я отпустил. Мертвая туша упала на бок, наполовину оставшись в дыре. Шмыгнув носом, отрезаю себе кусок. Недолгая передышка в гроте стала обеденным перерывом. А этот безвкусный. Зато сколько морального удовольствия, не описать словами. Пока ел, закралась поганая мысль, что ни с кем разделить добычу. Фыркнув сам на себя, я взобрался выше. Увидел новые деревья. Особо большие кристаллы. По правому флангу хаем вновь вдалеке, очень далеко, но, определенно, торчит какая-то постройка. Несколько часов в темпе марш-броска, не меньше. Каков шанс, что и она полнится мертвецами? Мне кажется, 100%. Но не проверить, за неимением альтернатив, было бы глупо. Как бы я ни старался, а все равно вышел на одну из дорог. Шаг стал легче. Несколько поворотов, и... опа! С краю дороги торчало каменное изваяние, не статуя, скорее часть монолита. Покосившаяся руина некогда была частью чего-то большего, но все, что осталось от целого, небольшой столб, старый, даже древний. Черный камень потускнел, Надписи на непонятном языке стали почти нечитаемы. Я остановился напротив него, потому что как будто узнал этот кусок, но где я мог видеть подобное? Сон, точно. Храм в моем сне состоял из похожих стен. Я приподнял руку, прикоснулся. Ничего, просто камень. Хотя меня напугало это движение, сделанное по инерции, словно я должен, обязан был прикоснуться, проверить. Но проверить что? Бред. Обойдя развалину, еще какое-то время я шел в тишине. Час, два. Диких насекомых действительно попадалось мало, пока я не встретил ни одного хищника или переростка выше меня на три головы. Маленькая живность испуганно разбегалась при моем приближении, заползала под камни. Я понаблюдал, как очередной жучок с ноготок, дрожа всем тельцем, протискивается сквозь булыжники, и новая гениальная идея зажглась лампочкой. А других в моей голове нет. Ага, так вот, если я могу выучить язык любого членистоногого, значит, и особо мелких тоже можно слушать. Как заклинатель крыс или типа того. Кстати, сколько бы я ни вслушивался в кругляшов, они действительно издавали только пурк-пурча. Короче, я слышал только ПР. Астика, назад. Я резко остановился, сразу согнув спину. Эхо. Это было эхо чужого голоса. Я начал искать источник этого звука, прислушиваться. Мне же не показалось, сходить с ума пока рановато. До ушей донесся звук падения. Кто-то или что-то уронило тяжелый предмет на камни, и вновь. Я сказала, назад. Кричала определенно девушка, кричала яростно, даже отчаянно. Я сорвался с места. Да, звук доносился именно со стороны той башни, куда я шел. С каждой минутой все отчетливее понимал, что там бой, кто с кем сражался. Черт, черт, черт. Я бежал со всех ног, разогнавшись гепардом. По новому склону вверх, у меня будет секунда, чтобы сориентироваться. Чуть притормозил. Ему уже не поможешь, Сача. Трое нет, четверо. Гуманоиды, такие же, как я. Бледная кожа, грубый хитин, черные волосы, линии у губ, точки вместо зрачков. Одна женщина, трое мужчин. Двое волочат товарища по земле. А-а, истошно вопит раненый. Еще бы не орать, ведь у него нет ноги, и по земле тянется кровавый след. Единственное, кто остается в полной готовности к новой битве, это девушка с копьем наперевес. Она шипит, дает время напарникам отступить. Мертвецы валят на них толпой. Несколько грибовидных пожирают еще одного, видимо, того, кому уже не помочь. Мириси, отходи. Машет рукой плечистый бугай. Сха. Продолжает огрызаться дикарка на мертвецов. Да че они творят с кричащим бедолагой, они не смогут уйти, а эти зомбаки куда быстрее тех, что видел я. Там даже есть особые экземпляры, но времени нет. Я не могу потерять шанс на встречу с разумными, получить хоть какую-то информацию. Помним про гениальные идеи, так вот, забудем. Сха-а-а, рычу я во всю глотку, призвав два клинка. Мой рев действительно привлек внимание толпы мертвечин. Дикари на долю секунды потеряли дар речи. Низкий старт, спрыгиваю, рывок. Сношу ближайшего ходока и с разворота отрубаю несколько вытянутых рук. Зыркаю на девушку. «Чего вы встали?» – исказился мой голос. «Ну что же, дикари охренели, я охренел сам от себя». И только разлагающиеся, открыв пасти, продолжали булькать и рычать. Я стряхнул кровь с клинков. По одному, сучата, стала шире моя улыбка. Глава 16, зод часть 2. «Кто ты?» – растерянно начала лепетать дикарка. «Ра!» – срезал я кусок туловища приблизившемуся мертвецу. «Валите нахрен отсюда!» – разозлился я на полную. Я максимально привлекал внимание, уклонялся, вклинивался в толпу, раскидывал в стороны, не давал кляксам себя схватить. «Мириси!» – окликнул плечистый напарницу. «Да-да!» – отступала дикарка, но вновь и вновь полуоборачивалась. Все еще была растеряна, все еще не понимала, что происходит. Явно рвалась помощь, но мой пугающий облик наводил на нее ужас. И когда я метким ударом пробил очередной светящийся комок в теле грибовидного, дикари, подхватив раненого, побежали прочь. Ну наконец-то, прокрутившись вокруг себя, отсекаю зомбакам несколько ног. Движением руки пробил гнилую плоть, сдавил комок, услышал писк. Сейчас адреналин бил через край, я мог сражаться с ними. Каждый медленный упырь рисовался мне хищником в дикой пещере. И их скорость не шла ни в какое сравнение с моей. Но вот через толпу ходячих трупов понесся особо шустрый. Его тело иссохло, руки и ноги были болезненно худы, буквально обтянутые кожей кости. Тварь сжимала подобие кривого меча, но на деле это оказалась засохшая корка плоти и жижи. К КЛЦ, клацал он зубами, как безумный, размахивая оружием. Вижу. Делая шаги назад, блокирую выпады клинками, уклоняюсь всем телом. Скорость запредельная, но успеваю. Танец продолжается несколько секунд. Очередной блок, каскад искр, подсечка. Нога худого ломается костями наружу. Он падает на колено. Ха. Срезаю я ему голову. И тут же вонзаю клинок через шею до сердца. Уже показавшаяся клякса растекается очередной лужей. Отталкиваю дважды умершего. Сплевываю. Время выиграно. Рубить мертвечину можно хоть весь день. Но раз я не слышу воплей раненого дикаря, значит, мои предполагаемые союзники отошли достаточно далеко. Погасив накрывающую пелену, отступаю. Чуть меньше, чем через час, мы, переводила дыхание Мириси, нам нужно вернуться. Оперлась она на копье. Сиро Аутами, злился самый большой из них. Оторвавшись от перевязки безногого, он поднялся во весь рост и прошипел. Вернуться? Вернуться зачем? За, терялась девушка. За ним, тот жук помог нам. А, вскрикнул раненый. Моача, потерпи, продолжал затягивать тряпку на культе третий из дееспособных. Явно самый младший. Небольшая косичка свисала у него на правом виске. Морду украшала татуировка. От щеки до лба шли несколько линий. Мы не знаем, кто это, Мириси. Продолжал плечистый. Я не видел такого племени. Он, задумался воин. Кто он вообще такой? Кто бы рассказал? Чуть наклонил я голову. Уже как пару минут сидел на корточках, на валуне, под которым остановились дикари. Сидел и смотрел на них сверху вниз. Клинки торчали у меня из локтей, и по ним все еще стекала кровь. Я выдохнул пар. Саа! Моментально встрепенулись гуманоиды и подняли оружие, взяв меня на прицел. Да, их пасти тоже раскрывались на полную. Черные белки, но вот точки в глазах, ярко-желтого цвета. Темные волосы, в основном дриды. Хитин темнее моего. Я продолжал спокойно сидеть, оценивать. И, конечно, в первую очередь в глаза бросалась фигура единственной особи женского пола. Ее набедренная повязка была до безобразия коротка, и такой же маленький кусок ткани прикрывал грудь. Все они были хорошо сложены, стройны, имели тела настоящих воинов. Вот только, черт, я боялся этого больше всего, и мой страх подтвердился. Где-то внутри скребло скверное чувство. Оно шептало мне, мы не ровня, они добыча. Я фыркнул сам на себя. Больше всех напрягался плечистый. Он действительно был на голову выше остальных. Панцирь-щит висел за спиной, в руках здоровяк сжимал палицу из камня. Длинные волосы не спадали на плечи, на голой груди тоже была татуировка. Хаем, ее сделали поверх клейма. Ага, лидера кто-то заклеймил, и он постарался спрятать это рисунком по коже. Зиатора Румивача. Помедленней, ни хрена не понимаю. Я снова наклонил голову, только на другую сторону. Они смотрели мне в глаза, действительно боялись. Особенно, конечно, их пугали мои клинки. Черт, значит, мое природное оружие не норма. Медленно металл увернулся в локте. Нужно выбрать линию поведения, Зод. Как бы мне, вариант с амнезией все еще актуален. Но начнем издалека. Вы друзья или враги? Спокойно спросил я. Вроде поняли. Дикари переглянулись. Мириси первая опустила копье. Да, друзья, наверное. Концентрируюсь на ней. Разум со скоростью компьютера изучал язык. Я уже слышал его, поэтому тут будет проще, чем с дикими насекомыми. А, КХМ, она все еще была напряжена. А ты, друг, я ведь помог, дергаю бровью. Врагов не ищу. Симрак, кто ты? Уверенно сделал шаг вперед лидер. Пришлось включить дурачка. Я специально затянул паузу. Не помню. Что? Прищурился плечистый. Зод. Меня зовут Зод. Пожал я плечами. Он ждал продолжения, но пауза затянулась. «Таркл, опусти оружие», – прошипела Мириси. «Значит, лидера зовут Таркл». Ох, парад странных имен набирает темп. Я и обычно это с трудом запоминал, а тут «можно мне», – вклинился парень с косичкой. Раненому все еще требовалась помощь. Получив кивок, юноша продолжил перевязку под сдавленные вскрики покалеченного. «Из какого ты племени, Зод, Мириси?» Как хороший полицейский, она действительно пыталась разобраться, разрядить обстановку. И ладно, миловидное личико к этому располагало. Пока шрамы у губ остаются шрамами, лица вполне нормальны. Не помню, ничего не помню, присел я на пятую точку, лишний раз показывая, что не собираюсь нападать. Через пару секунд Таркл закинул палицу на плечо. Он сверлил меня взглядом, все еще ожидая подлянки, но предоставил вести переговоры соратнице. Ладно, Зод, прислонила она руку к груди. «Я Мириси», жестом указала на спутников. «Таркл», лидер кивнул. «Раненый Амара, ему помогает Ктол. Твою ж, Мириси, Таркл Амара, Ктол. Запоминай, мы все из клана Ро», продолжала девушка. «Ро Мириси, вроде как для меня они дикари, но она общалась со мной так, будто единственный дикарь здесь, это я, хе, и вправду, чертов Маугли из джунглей». Но эта справка на удивление быстро сориентировала меня. Уразот, неужели первая часть имени, так называемая привязка к клану, и мою привязку никто не должен знать. Держим в уме, КХМ, прочистил я глотку. Рад знакомству. Прозвучало очень холодно, но я действительно был рад поговорить хоть с кем-то из людей. Да-да, людей-жуков, и все же, и что дальше? Вступил Таркл, демонстративно поправив палицу. Прочь Азопрана, Ктами. Все еще проскальзывал в речи Мириси другой язык, но вроде прозвучало. Во имя Зеленого Трона, успокойся. Хаем, вскинул подбородок Бугай. И, зараза, он прав. Что дальше? Ладно, скажу как есть. Я помог, вновь заговорил я. Клан Ро ловил каждое мое слово, внимательно следя. Потому что мне им нужна помощь. Ты сказал, заправила волосы за ушко Мириси, что ничего не помнишь. Как это? Я ненадолго задумался. Первое воспоминание, сжал и разжал я кулак, проснулся на нижнем этаже, вроде упал, нижний ред, захлопала она глазами, ниже нас лежат дикие пещеры, как ты лжешь, вновь захорохорился Таркл, никто не сможет там выжить, а я смог, резко прервал я его, окатив хмурым взглядом, выжил и нашел путь выше, ладно, девушка встала между нами, приподняв руки, мы все еще в опасности, надо вернуться домой, сс, чуть раскрыл пасть лидер, вести чужака, Тато Умуи, ты в своем уме, Мириси, чуть наклонился он, снова посмотрев на меня, ты видела его руки, что за монстр был его предком, непроизвольно у меня вырвалось ответное шипение, кха, кха, закашлялся раненый Амара, устало приподнялся, опершись на локти, да какая, в бездну, разница кха, Таркл он помог, потускневшие зрачки с благодарностью смотрели на меня, помог и просит помощи взамен, да давай пэ поддержу, Ктол закинул руку товарища себе на плечо. Вот так, выпрямили они спины. Все впились глазами в лидера. Очевидно, они все друзья, но слушаются сильного. Да и он, каким бы крутым ни хотел казаться, не мог идти против товарищей. Особенно, когда они потеряли одного в бою. Хорошо, выдавил Таркл. Мы возвращаемся. Там, Зод, там ты и расскажешь свою историю. Он сплюнул. Но одно неверное движение, указал лидер на мои локти. Я спрыгнул с камня. «Если захочу, ты ничего не успеешь сделать», так и хотелось сказать мне, но я ничего не ответил. «Мара, ты как?» Продолжая смотреть на меня, обратился плечистый к раненому. «Очень хочется отправиться в чертоги», выдавил он улыбку. «Но пока держусь, выдвигаемся», по команде дикари, быстро выбрав направление, пришли в движение. Я дал им пару секунд, чтобы увеличить дистанцию, и, выдохнув, пошел следом. Глава 17. «Не такой». Вновь я следовал в неизвестность за кем-то. В последний раз Матильда привела меня на разборку с шершнем переростком. Чем закончится этот путь? Вновь можно только гадать. Дикари, выбрав дорогу, решили обогнуть тропу из камня, и очень быстро мы погрузились в подобие леса. Мертвые деревья росли достаточно далеко друг от друга, заблудиться было сложно, но легко спрятаться. Мои спутники шли впереди, периодически оглядывались на меня, перешептывались. Слишком тихо, чтобы услышать, да и по губам я читать не умел, но уверен, здоровяк Таркл все еще шипел что-то в стиле «это плохая идея». Мириси одергивала его, успокаивала. Она была заинтересована в раскрытии тайны под названием Зод, а я, ладно, буду честен. Даже сейчас, когда я смотрел им в спины, мой взгляд то и дело опускался ниже. Жалкая полоска на бедренной повязке закрывала только то, что нужно, а остальные 90% тела оставались полностью обнажены, и, казалось бы, какого черта, жучиха лишь походит на человека, но глядя на, в общем, приятно смотреть хоть на что-то, радующий глаз, боковым зрением я заметил стаю кругляшов, хм, они не просто перебегали с места на место, хитин на их круглых макушках был чуть поднят, а это признак тревоги, мои гиды не особо обратили внимание на зверьков ТЦ, нет, так не пойдет. Почему они продолжают спокойно идти вперед, чуть напрягая мышцы, без задней мысли ускоряю шаг, тихо и быстро перемещаясь от дерева к дереву, заморгала Мириси, а где, всего секунда, и они уже потеряли меня. Куда он поде? По нарастающей повышал голос Таркл. Ша-ша-ша, прислонил я палец к губам, шуганув дикарей. Нас разделял всего один шаг. Само собой, они тут же схватились за оружие. Как ты? Тише. Через сжатые зубы осадил я лидера, огляделся по сторонам и почувствовал сотрясение земли от больших прыжков. Кто-то приближался, указал пальцами на ближайшие стволы и тут же сам прислонился к одному из них. Клан Ро через «не хочу» послушался. Тройка мужиков притаилась за другим деревом, а рядом со мной села Мириси. Аво, я слышал ее учащенное сердцебиение. Громкое тук-тук заполнило уши. Еще один признак хищника внутри. С таким стуком она бы не смогла спрятаться от меня. Еще пара секунд, и я выглянул. Ц-ц-ц. В паре метров от нашей позиции показался уже виденный мною жук. Точнее, той же породы. Трехногий, продолговатое тело, маленькие клешни спереди, жвалы щелкают, водит мордой. Явно охотится. Я не знал, насколько опасен этот экземпляр, но что Таркл, что Мириси напряглись еще сильнее. Был бы пот, тек бы ручьями у них по вискам. Ц. Вновь взял след хищник и помчался за кругляшами дальше. Мгновение. Еще одно. Даю отмашку. Скорость неказистого огромна, за полоборота он удалился на достаточно большое расстояние и продолжал удаляться. Как только опасность миновала, девушка тут же развернулась ко мне, чуть приподняв копье, и попятилась назад. «Ни за что», — пожал я плечами. «Как ты?» — дышала она через нос. «Как ты узнал, Мириси?» — подбежал Таркл. «Да, да, я в порядке», — оперлась она о копье. «Меня больше волнует», — шмыгнул я носом. «Почему вы никак не среагировали на очевидную опасность?» «Среагировали», — переглянулись они. «Ты-ты услышал его?» Я закатил глаза. «Кругляши. Они не понимали, о чем я. Очерчиваю руками круг. Мелкие твари, когда они бегут от опасности, пластинки у них на загривке стоят дыбом. Потасы всегда встревожены», — нахмурился здоровяк. «Заметить перемену в поведении почти невозможно». «Возможно». Поднял я бровь. «Если хочешь жить, тупи, Морчи», — ядовито выдавил Таркл. Мириси наморщила лоб. «Похоже, лидер знатно ругнулся, но пока мой процессор не все обрабатывает. Вот говнюк, я им помогаю, а он...» Движение возобновилось. «Похоже, идти предстояло еще далеко, и после моего бесшумного приближения выпускать из виду они теперь меня не хотели. Естественно, шагать рядом со мной вызвалось самое сговорчивое. Через полчаса, а двигались мы чуть медленнее улитки из-за безногого, мне надоели постоянные поглядывания в мою сторону. «Ты спрашивай», — покосился я на девушку. «Я не кусаюсь. Пока». «КХМ», — перешагнула она через камень, вскинула копье на плечо, подошла на полшага ближе. «Ты и вправду ничего не помнишь?» Таркл полуобернулся на ее голос, оценил опасность, вновь стал смотреть перед собой. «Да», — ответил я, — «вообще ничего. Ни названий, ни себя, нигде нахожусь. Почти не ложь. Первое воспоминание. Я немного призадумался. Как проснулся посреди грибного леса. Наверное, тебе улыбаются боги». Она сделала странное движение пальцами. Мизинец и указательные оттопырились. Прикоснулась к носу, затем к груди. «Пятерка хранит. Я со своим-то богом был не особо в ладах, что уж говорить про местных. Ага, наверное». Разминаю кисть. Взгляд девушки впился в мои локти с плохо скрытым интересом. «Это настолько необычно». Приподнялись уголки моих губ. «КХМ», — выпрямила она спину. «Никогда подобного не видела, оружие предков бывает только у пятых, да и то не такое». Девушка явно думала, продолжать или нет. «Все же решилась. Ты выглядишь, как мы, обычные кланы». Зрачки ее оглядели меня с ног до головы, остановившись на глазах. Белые. Зрительный контакт затянулся. Поняв это, девушка смущенно покосилась. «Тоже, тоже необычно. Пора бы начать выпытывать хоть что-то. Ведь вся затея с их спасением предпринималась ради этого. Глаза играют большую роль», судя по реакции, она переваривала вопрос. Еще раз напоминала себе, что говорит с парнем амнезией. И через пару секунд, «Ро, Ми, Ти», указала Мириси на свое лицо. «Первая тройка богов, три выводка, три клана. Мы им самые обычные верноподанные зеленого трона». Она осеклась, видя мое полное непонимание. «Даже трон забыт», воительница была явно ошарашена. «Пустота», — вслушивался я в далекие звуки. «Я ясно, а ей даже нравилось». Мириси будто встретила пришельца и теперь, как первооткрывательница, изучала меня. Мы действительно разговорились, и, пока было время, вот что я выяснил и запомнил по поводу расовых различий. «Эх, мне бы тетрадку», — куда все записывать. Пять богов, первая тройка, прародители среднестатистического жителя. Между собой они выглядят ну, как я, просто гуманоиды с хитином. Ро, желтоглазые, ми, зеленоглазые, ти, красноглазые, работяги, охотники, добытчики. В общем, кто угодно, считай, средний класс. Затем идет четвертый бог, Маук, прародитель Дока, людей-сороконожек. Судя по описанию, они самые мозговитые, ученые, врачи. Ага, вспомнилось, как Док голыми руками оторвал чужую башку. Остаются пятые, Квоча, иногда их так и называют, пятые. Тут Мирисе было сложнее всего мне объяснить, ведь пятых огромное количество. Но если я правильно понял, они-то как раз меньше всего походят на людей. Считай, мутанты. Отличительный признак – это фиолетовые глаза. Пятые-то как раз порой и властвуют над всеми. Ух, сложно. Но чтобы протянуть как можно дольше, нужно запоминать. Спасибо, тихо прошептал я. Эн, ни за что, скромно улыбнулась девушка. Плечи ее наконец расслабились. Как? Теперь я спрашивала о насущном. Амара, вроде произнес правильно, потерял ногу. Мертвецы, Мириси с грустью потупила взгляд, чуть сжала древко копья. Его укусили, тяжело вздохнула девушка. Пача, тот, кого мы потеряли, не растерялся и отсек зараженную конечность. Как ты видел, выбраться из окружения он не успел. Значит, эта дрянь передается и через укус. Хм, кроме вдоха меня еще и царапали, но я все еще я. Снова спасибо моему телу. Соболезную, холодно произнес я. Мы были мало знакомы, поникла девушка, но новый плюсик мне, определенно, поставила. Это должна была быть обычная вылазка. Она сжала зубы. Паразит развивается, придумывает новые ловушки. Настоятель будет злиться. Мириси заморгала, поняв, что уже выкладывает больше, чем нужно. Уговор был сначала прийти на базу, а потом, видимо, местный босс вынесет вердикт. Я не успел задать новый вопрос. Таркл поднял кулак в сигнале «Стоп», настроил нас на боевой лад. Оно и понятно. Когда мы приблизились к гряде камней, похожей на забор, путь нам преградила группа переростков. Сначала я подумал, что это многоножки, существа были на них похожи, но нет. Длинные тела не имели конечностей, и создания ползли, оставляя мокрый след. В пасти виднелось дополнительное тельце. Бррррр, а вот это было жутко. Будто насекомое внутри насекомого. То, что являлось на свет, уже имело конечности. Четыре лапки обшаривали землю в поисках съедобного. «Сворачи», – прошептала Мириси. «Они не агрессивны, но, если голодные, Трон, дай передышки», – протянул безногий Эмора, понимая, что маршрут снова удлинится. Я оглядел ползущих, затем своих гидов. Ну, судя по повадкам тварей, они боялись нас больше, чем мы их. Я уверенно вышел вперед. Зезот, испугалась желтоглазая, хотела меня остановить. Таркл удержал ее, выставив руку. Я продолжал шагать. Так называемые сворачи быстро повернули морды в мою сторону. Они так по-прежнему и ползли, а один встал на дыбы. Хаэл, хаэл, хаэл. Хлюпающие звуки, как речь. Вслушивался. Сохранял дистанцию. Позади слышал встревоженный шепот Мириси. Да что он творит? Я прямо чувствовал затылком, как широко раскрылись ее глаза, когда начал общение со слизнями. Мы просто пройдем здесь, нет нужды сражаться, дернул я головой. ХЛП, мы голодны, мы съедим вас. Нет, ты не понял, призвал я клинки, раскрыл пасть. Это я сожру тебя, тебя и все твое племя, но у вас есть шанс спастись. Слизень задумался. Животным инстинктом он чувствовал опасность. Давай, чтобы быстрее думалось. Сха, зашипел я на полную. Хаэл, хаэл. Казалось, драка стала неизбежна. Ро подняли оружие. Но вот Свороча опустился на землю, медленно развернулся и присоединился к своим сородичам. Твари поползли дальше, уступая дорогу. Хаэм, прячу оружие. Развернулся. Путь свободен. Дикари не спешили двигаться. Да что уж там, они все еще пребывали в шоке. Смотрели на меня, будто произошло что-то из ряда вон выходящее. Ты, прочистил глотку Таркл. Ты только что говорил на языке диких, а вы так не умеете? Просто чудесно, Зот, ты на полную сотню не такой, как местные. Б, благослови, пятерка. Трясся самый молодой, Ктол. Да кто же ты такой, Зезот? Хороший вопрос, пробубнил я себе под нос. Глава 18. Слухи. Почти сутки мы двигались по оставленным ориентирам. Кстати, да, меня наконец научили местному времени. Я даже не обращал внимания на столь незначительную деталь. Кристаллы. Любые кристаллы один раз в день чуть мерцают. Слабая вспышка, почти незаметная глазу. Она же, собственно, и означает новый день. 20 вспышек, 20 дней. Через каждую двадцатку новый месяц. Всего 5 месяцев, по названию богов. Тот, что сейчас 17-й день месяца Ти. Далеко же вы забрались, сижу поодаль от стоянки. Я, конечно, тоже устал, но мои гиды устали гораздо больше. Небольшой привал был необходим. Радовало, что в плане еды хотя бы мы были похожи. Никакого огня не требовалось, поэтому вновь по доброте душевной и ради экономии времени поймал им несколько кругляшов. Мой отряд прожевывал такр-лапу. Дальний, мы отвечаем за поиск припасов максимально далеко от деревни. Тень от каменного навеса скрывала нас, подкрасться к нам было нельзя, но и спать здесь чревато. Что вообще происходит на этом этаже? Оперся я спиной на скалу. Или снова будете говорить, как придем домой? Мириси переглянулась со спутниками и получила их немое разрешение. 30 вспышек назад, начала она, паразиты сильно размножились. На юг, то, что поднимает мертвецов. Она провела камнем по острию копья. Это и раньше было проблемой, но не в таких масштабах. Гриб как будто получил толчок, стал более агрессивным, более сильным. Мы потеряли несколько шахт при первой вспышке, потер нос Таркл. В тех, что остались, все еще добывают особые кристаллы для города, но наш этаж полностью оцепили войска трона. Он откинул объедки. Никого не выпускают, никого не впускают. Уже что-то. Значит, выше нас есть подобие города. Но вот слова про оцепление звучат как большая заноза в. И вас просто оставили тут подыхать, сказал я как есть. Три нозуми. Чуть зашипел Бугай. Говорят, вновь подключилась Мириси, что владыка Набуру, правитель города Шахт, запросил помощи у трона. Она вздохнула, и трон отправил ему и нам на помощь легенду. «Чё, ты веришь в эту сказку, Мириси?» Тускло улыбнулся Амара. Безногому становилось все хуже. «Почему нет?» – нахмурилась девушка. «Необъяснимая вспышка заразы должна быть ликвидирована необычной персоной. Войска же не суются к нам». Но и поверить, что Набуру или трон просто бросили нас, убеждала она саму себя. Мы одна из самых больших шахт в недрах, мы, и сникла. Что конкретно имеется в виду под, нарушил я тишину, легендой. Мириси, отогнав скверные мысли, вновь посмотрела на меня. Наш владыка, хозяин зеленого трона, лишь при упоминании этой персоны все присутствующие совершили религиозный знак, принял как друга и гостью странное существо. Ее кожа гладкая, одежда странная, она, девушка перешла на шепот, говорят, она прибыла из другого мира, что-то ищет, и получила на это высшие разрешения, и порой помогает королю с проблемами недр, сказки, отмахнулся Таркл, Мириси ничего не ответила, а у меня, будь я к тому способен, мурашки побежали бы сейчас по телу, гладко коже, неужели человек, самый простой человек, я не одинок, кто-то также попал сюда. Вот те раз, но док в своей предсмертной речи ничего не говорил про других переселенцев. Черт, вопросы, одни сраные вопросы. А еще, меня угнетал тот факт, что вспышка местной заразы слишком сильно совпадала по времени с моим пробуждением в лаборатории. Желание найти место моего рождения только усилилось. Как же хотелось спросить напрямик, эй, ребята, а вы ничего не знаете про секретную лабораторию, или а кто такая Ксалиси? Нет, мало того, что я нарушу свою легенду с амнезией, так еще и вряд ли получу ответы. Но, был же бой, верно, большое побоище. Местные не могли не заметить огромную свору вооруженных воинов. Как бы мне подвести к этому разговор? Значит, грибы главная угроза, кивнул я. Не только они, изрек младший Ктол. «Молодец, малыш», я впился в него взглядом, Ктол сглотнул слюну, но продолжать не собирался, зато Мириси выдавила шипение, а Патча, варвары-наемники, первое определенно не название, но ругательство, угораздило же, тут она заметила мое непонимание, прежде чем этаж закрыли, к нам прибыл большой отряд кочевых варваров, что им было нужно знает только настоятель, вроде они достигли своей цели, но теперь застряли здесь, они опасны, ха. Встал на ноги Таркл. Безумцы не понимают, что нам нужно действовать заодно. Приходит, требуют или того хуже. Он сплюнул. Все, надо идти дальше. Амара, справишься? Куда я денусь? Выдавил улыбку без ноги. Мы не бросим тебя, друг. Помог ему подняться Ктол. Почему-то в этот момент я вспомнил, как сжимал клешню Матильды в ее последний миг. Видимо, на моем лице отразилась печаль. Мириси увидела, но тут же отвела взгляд. Через пару оборотов, похоже, мы вышли на прямой путь. Тут висела табличка, точно такая же, как в первой деревушке. От Руима в Апикте, первое слово означает «деревня», второе – все же цифра. Тут я угадал, когда вдалеке замаячили новые домики, что расположились меж скал, Таркл повернулся ко мне, чуть пропустив остальных вперед. «Дальше начинается центральная деревня», — скрестил он руки на груди. Палица, как и щит, висела у него за спиной. «Мы все еще не знаем, кто ты такой, Зод». Он буквально сверлил во мне дыру взглядом. «Но ты помог нам», — приподнял подбородок командир отряда, «поэтому мы сразу отправимся к настоятелю, и там будет решаться твоя судьба». «Дай угадаю», — прицокнул я языком. «Без глупостей, верно. Я ничего не мог обещать, ведь совался сам не знаю куда. Если их лидер прикажет что-то в стиле заковать странного жука, то мы определенно не поладим. Если потребует уйти, то я просто уйду. Если прикажет убить, мой взгляд похолодел. Значит, я буду убивать в ответ. Последний вариант, самый плохой, особенно когда я увидел, что та же Мириси вполне нормальная. Посмотрим, выдал я». Таркл нахмурился, но принял ответ. «Мы вышли на дорогу. Вновь вышка, забор, ворота. Вот теперь тут заметна жизнь. Даже сейчас часовой голосил команды, а перед деревней выстроены укрепления. По сути, сваленный мусор, но он смог бы замедлить мертвецов». Двустворчатая дверь открылась. «Отряд Таркла», — подтвердил часовой. «Мы зашли, а во, со всех сторон, десятки и десятки людей, людей и жуков, с разным цвет глаз. Большинство занималось рутиной. Мелькали воины с оружием, таскали припасы, нашлось даже подобие грядки, только там росли незнакомые мне культуры. И КХМ как же мало на всех было одежды. Нас встретил особо большой отряд. Таркл быстро перекинулся с его лидером парой слов. А Марейкталу уже помогали местные, уводя их куда-то в сторону. Мириси последовала за ними, но напоследок бросила взгляд. В нем я явственно прочел. «Надеюсь, еще увидимся». Легонько кивнул в ответ. «Ты, Зод?» Подошел ко мне тот, с кем говорил Таркл. Тоже здоровый, по бокам висели клинки, от лица до плеча тянулся огромный шрам. Нагрудник был сделан из панциря и других частей насекомых. «За мной». Без слов я последовал за ним, а местные вояки уже взяли меня в кольцо. Таркл быстро потерялся в толпе. Пока мы шли, я постоянно озирался по сторонам, видел заинтересованные лица. Где бы мы ни проходили, все вокруг останавливались. Незнакомец пугал, а цвет моих глаз приводил в недоумение. Деревня располагалась вокруг небольшой горы, опоясывала ее, уходя вверх. Домики стояли повсюду, даже обнаружилась М-арена, да, определенно, выделенный круг. Шли быстро, что-либо разглядеть в деталях сейчас невозможно. Наконец мы достигли вершины. Самое большое здание находилось прямо по курсу, и оно походило на храм. По правую руку от него стоял исписанный камень как место поклонения. Даже сейчас вокруг него молились на коленях женщины, закутанные в ткань. Пахло жженым и чем-то еще определенно кровью диких жуков. Сопровождающие подвели меня ко входу. Не пялься, не пялься, не пялься. Под именем настоятеля скрывалась женщина. Не он, но она, и она. Она передала пергамент одной из жриц. Увидела пришедших, раскрыла руки в приветственном жесте. Четыре руки. Стройная, бледная, без хитина. Лицо взрослой женщины. Волосы жгутами ложатся на плечи. И лишь две чертовых полоски так не закрывают две пары груди. Одно неверное движение, и все будет на показ. Капитан Рача. Смотрели фиолетовые точки в черных белках. Что-то случилось. Тут она заметила меня. Мы заглянули друг другу в глаза. И я очень сильно пытался не опускать взгляд. Настоятель. Ударил себя в грудь капитан. Этого жука обнаружил отряд Таркла. Доклад об итогах вылазки будет предоставлен позже, но мы потеряли еще одного. Он набрал в грудь воздуха. Сейчас главное понять, кого же нашли наши искатели, заинтересованно вымолвила четырехрукая. Странник, чуть прошла она вперед, Рача уступил ей дорогу. Кто ты? Зод, уверенно произнес я. Меня зовут Зод, глава 19, монстр среди дикарей. После представления, довольно быстро последовала команда от настоятеля. Вся местная стража осталась снаружи, а меня завели в храм. Почему-то четырехрукая совсем не боялась. И, кажется, я понимаю почему. Снова внутренним чутьем ощущаю большую опасность, исходящую от этой женщины. Да, она полуголая, да, весьма расслаблена, Да, вокруг нее свита из жриц, но от главной исходила некая аура черт, не могу объяснить. Словно воздух вокруг нее становился гораздо тяжелее, что-то бежало по ее венам, не только кровь. Магия, все тот же док при мне стрелял сгустками кислоты, она может так же, ладно, сконцентрируйся. Две женщины пропустили вперед четырех руку и, не прикасаясь, остановили меня в центре помещения. И вправду, храм, круглый зал, два прохода по бокам, красиво оформленные кристаллы вместо факелов, никаких окон, зато есть трон, сделанный из камня и все тех же кристаллов. Жриц вокруг пять, из-за накидок, закрывающих верхнюю часть лица, все выглядят как близнецы. Тела покрыты татуировками, и, я, наверное, слишком часто акцентирую на этом внимание. Набедренные повязки почти ничего не скрывают. Это вообще норма, никаких проблем,